Сейчас они нажимают на него, и это нужно прекратить. Вы сделаете это? А он имеет какое-нибудь отношение к похитителям? Не знаю, его девушка, которая должна была бы знать это, говорит, что нет. Брэндон только лишь по виду не может определить, является ли тот револьвер тем самым оружием, из которого был убит шофер Ли Дедрика. Или он только предполагает это, или он принес револьвер с собой и подбросил его. «Что вы говорите?» — ужаснулся Франклин. «Неофициально я так могу говорить. Для Брэндона было бы колоссальной рекламой раскрыть это дело и утереть тем самым нос ФБР». «Так, а что из себя представляет ваш Пирелли?» «Он карточный шулер. Сидел пару лет в тюрьме». «Это плохо. Какое отношение он имеет к вам?» «Он как-то помог мне, Джастин. Я прошу вас в порядке личного одолжения. Поезжайте в полицию и остановите допрос». Наступила долгая пауза. Франклин обдумывал все услышанное. Я не мешал ему. Наконец он сказал: «Мне не хочется браться за это дело. У Брэндона, наверное, есть весомее улики, чем револьвер. Возможно, но не в этом дело. Нельзя же позволить ему повесить на парня этот киднаппинг только лишь потому, что тот сидел в тюрьме». «Да, разумеется, разумеется, Вик. Ну ладно, я съезжу в управление и посмотрю на него, но предупреждаю вас, что если мне покажется, что он виновен, я устранюсь от этого дела. Слишком много вокруг этого дела шумихи, чтобы позволить себе встать на проигрывающую сторону. Мне все-таки кажется, что это дело сфабриковано. Во всяком случае, взгляните на Пирелли и не придавайте большого значения уликам, которые имеются у полиции против него. Этим я собираюсь заняться сам». «Ну что ж, хорошо. Я посмотрю, что можно сделать. Заходите в контору завтра утром. Я позвоню вам сегодня вечером». И я повесил трубку. Майра напряженно следила за мной. «С кем вы говорили?» «С Джастином Франклином, лучшим адвокатом на всем Тихоокеанском побережье. Если он убедится, что обвинение против Пирелли подстроено, то он не успокоится до тех пор, пока не добьется его освобождения». «Он что, сейчас поедет в полицию?» «Да. И держу пари, что он остановит Брэндона». Она закурила новую сигарету. Ее руки дрожали. «Думаю, что Ник знал, что делал, когда он попросил обратиться к вам». Это прозвучало как величайшая похвала. Я допил виски и встал. «Где я смогу найти вас?» «Авеню Монтеверде, 245. Зеленый дом по левую сторону улицы. Я живу одна». Пока я записывал адрес, она спросила: «Тут потребуется немало денег, да?» «Вас это не должно волновать», — сказал я. «Я обещал Пирелли помочь. Я это сделаю». «Спасибо. А теперь слушайте. Я собираюсь сейчас же поехать в полицейское управление. Пока я мало могу для него сделать. Но если мне повезет, то я надеюсь с ним увидеться». «Вы надеетесь, что вам разрешат поговорить с ним?» «Возможно. Лейтенант из отдела расследования убийств, мой друг. Он может устроить это. Что передать Нику от вас?» На мгновение ее взгляд смягчился, —